Охран, на тебе мелочь», — сказал я, смотря на ухмыляющегося бугая. «Я прямо вижу, что он задумал». Огромная птица спикировала вниз, ее лапы захватили кузов автомобиля и, взмахнув крыльями, она почти вызвала ураган, разбросавший в сторону слабых людей. Оторвавшись от земли, она стала подниматься в воздух. Война не мог упустить такой шанс. Он кивнул мне и протянул руку. «Ха-ха!» Подскочив к нему, я схватил его за запястье и крутнул в воздухе, придав ускорение, и со всей силы метнул в поднимающуюся под нами птицу. Тварь издала надменный крик, желая бросить грузовик на тщетно стреляющих в нее людей, но в этот момент сверху на нее обрушился бугайский метеорит. Держа свой огромный меч, война со всего маху вонзил его в спину птицы, обрушив ее вниз со страшной силой и пригвоздив ее к асфальту. От такого падения всех людей отбросило в сторону, а пыль и грязь вновь взлетела в воздух. Однако, не успела она осесть, как бугай прыгнул вперед со спины страдающей птицы и, обхватив ногами ее шею, сжав перед собой обе руки, занес их над головой. Его перчатками, как стальной булавой, он ударил сверху по голове поднимающуюся птицу, вызвав локальное землетрясение. Если после падения этой твари был просто разрушен асфальт, то теперь он весь был подброшен вверх на несколько сантиметров. Снова занеся руки над головой, он вновь нанес удар, и голова страшного монстра была превращена в месиво, затрамбованное в асфальт. Даже если в ней был магический камень, он очень вряд ли остался цел. Вновь подняв руки, все энхансеры увидели перчатки, все измазанные в крови, мозгах и костяной трухе. «Ха-ха! Бугай неподражаем!» Ухмыльнувшись, я увидел горделивую улыбку Исиды. Отсюда было очень хорошо все видно, так что неудивительно, что она гордится братом. «Поднимайся!» — крикнул я. «Еще нам не хватало контактировать с другими энхансерами». Бугай поднялся с трупа огромной твари и одним рывком вырвал свой меч, закрепив на спине. Под ошарашенные взгляды других он разбежался в сторону здания и со всей силы прыгнул вверх, упав обеими ногами на один из балконов. Он вновь толкнулся вверх и вытянул руку. Голубая и нематериальная рука схватила его за запястье и дернула вверх, придав ускорение и забросив на крышу, с которой я его и кинул. Ухватившись за выступ, он легко подтянулся и стал перед нами с очень гордой и довольной рожей. Канонада выстрелов ран закончилась так же быстро, как и началась. Люди внизу едва ли могли понять, почему мелкие птицы разлетаются на куски, как воздушные шарики. Впрочем, я видел это только краем глаза. Когда бугай только стал подниматься, я уже разбежался и перепрыгнул на соседнюю крышу, устремившись вперед. «Я тебя видел», — ухмыльнулся я. Прыгая по крышам, я почти скрылся от вида своих людей. Подбежав к краю, я прыгнул вниз, раскинув руки и ноги как при прыжке с парашютом, поддавшись свободному падению. «Я тебя нашел». Глава 69. Всегда хотел прыгнуть с парашютом. Ха-ха. Еще когда война мутузил по голове здоровенную птицу, этот огромный парень подглядывал и развернулся, чтобы бежать, как только почуял опасность. Побежав ему наперерез, я прыгнул вниз, и теперь прямо подо мной бежал черный волк, длиной от кончика хвоста до головы 7 метров. Выхватив свои две косы, я замахнулся и, рухнув на твари сверху, рубанул ими вниз. Лезвия вонзились между костями его спины и передних лап. Черт! Хотел рубануть по шее, но не достал. От моего удара волк припал к земле и взвыл, оставив за собой по асфальту длинные рваные полосы. От такого торможения я чуть было не вылетел вперед. Ухватившись за рукояти своего оружия, я уперся ногами и остался стоять на загривке волка, осознав, что обе косы застряли в теле твари. Не хватило силы разрубить кости. Дерьмо. Волк зарычал и бросился в сторону, со всей силы врезавшись в здание, пытаясь меня сбросить. С трудом удержавшись, меня вновь бросило в другую сторону. Тварь била меня о здание и пару раз прыгнула, извиваясь всем телом. Как говорили китайцы, однажды сев на спину тигру слезть уже не выйдет. сражаясь за свое право участвовать и дальше в этом родео, я со всех сил держался за застрявшее в теле монстра оружие. Испытываемую им боль можно было слышать, наверное, на километры. Видя стягивающихся зомби, волк снова взвыл и, вскочив на лапы, устремился по городским улицам. В несколько прыжков преодолевая квартал, ублюдок несся и топтал зомби как труху, продвигаясь в центр города. Осознав, что сильно удаляюсь от товарищей, я начал судорожно думать, что делать. Времени было мало. Уже спустя секунд 20 я увидел впереди волков поменьше. Своим жаловаться бежит. Да сейчас. Заревел я и со всей силой потянул на себя левую косу. Скулеж полной ярости и боли раздался из пасти волка, но он сместился влево, как будто я потянул вожжи, но недостаточно сильно, чтобы войти в поворот, и тварь влетела головой в угол здания, разворотив его в хлам. С трудом удержавшись, я увидел, как местные зомби начали бросаться и кусать упавшего и ослабленного волка. Подорвавшись в земли, тварь отмахнулась от них как от насекомых и вновь ринулась вперед, но уже туда, куда я хотел повернуть. Монстр почти обезумел, он несся вперед, сметая и превращая в мусор все, что видел. «Лево руля!» — снова крикнул я и вновь потянул вожжи, подчиняясь пронзившей его боли. Мы вошли в поворот, протаранили здание боком, и я вновь чуть не вылетел из седла. «Да мать твою!» Едва продолжив скачки, перед нами оказались три энхансера, сражающиеся с зомби. Они были окружены со всех сторон и, похоже, в отчаянии. Увидев огромного волка, они и вовсе почти потеряли волю к жизни, но затем рассмотрели меня и растерялись. «Не повезло вам». Недолго думая, я потянул правую косу, и мой взбешенный скакун снес троицу людей, растоптав их в фарш. «Не знаю, как вы тут оказались, но я почти не виноват». Уничтожив трех энхансеров, мы вновь свернули по улице и, разметав стоящие там автомобили, выбежали на перекресток, а слева от нас оказалась чья-то армия. «Дерьмо. Право руля мохнатый. Монстр и без меня это понял, и еще прибавил ходу, вовсю удирая от обалдевших от нашего появления солдат. Ну наконец-то!» — подумал я, получив сообщение от Фран. «Еще разок». Снова потянув вожжи, я уже начал немного жалеть моего почти утратившего разум от боли друга. Жаль, опыт зомби не идет, от каждой поступи этого монстра несколько из них превращается в крошево. Получив ориентир от Фран, я направил волка в сторону очень приметного и высокого здания. Всего за 10 секунд преодолев нужное расстояние, я со всей силой потянул за обе рукояти, и волк яростно завыл. Встав на дыбы, он ревел в агонии, задрав голову к нему. Сразу за этим раздался оглушительный выстрел, и снаряд, слетевший с крыши, прошел на вылет через его череп, разнеся голову на куски. Безголовое тело огромного волка начало заваливаться на бок, и я, наконец, смог с него спрыгнуть. Приземлившись на землю, я посмотрел на рухнувшую тушу и, громко ругнувшись, стал вырывать свое оружие из тела твари, демонстративно игнорируя небольшой отряд людей, который был рядом. «Это вы?» «Да, это была девушка-тигрица и ее лысоватый командир. Как они тут оказались, ума не приложу. Хотя я не знаю, где мы, скорее это я тут оказался, а не они». Упершись обеими ногами и немного попыхтев, я таки освободил свое оружие и, применив на нем чистку, посмотрел на стоящих с открытым ртом энхансеров. «Как думаете, он вкусный?» — спросил я с усмешкой, показывая на труп. «Это...» Растерявшись, лысоватый тип не знал, что ответить, но быстро мотнул головой и пришел в себя. «Пожалуйста, помогите лидерам», — сказал он и указал рукой в сторону того высокого здания. «Они сражаются с колоссом, но он слишком силен и план не сработал. Значит, эти ребята тут не потому что атакуют, а потому что убегают. Там, да?» — спросил я, смотря на указанное направление. «Колосс. Интересно». Глава 70. Двигаясь по центру улицы и в сопровождении клана «Золотые духи», хотя я их не просил, мы достигли места ужасного побоища. По всей улице были следы крови и куски тел.

нам это и не нужно. Мы вместе уже сравнительно долго, и пусть мы мало говорим, нам никогда не было неловко. Даже сидя вот так, в молчании, мы как будто ведем диалог. И Сида сказала, что мы как с одного огорода выращены. Возможно, она права. Вот. Фран использовала свое кольцо и достала оттуда маленький глиняный горшочек для запекания в духовке. И где только она его взяла. Ха-ха-ха. Рассмеявшись, я выпустил ее из объятий и посмотрел на ее очень смущенный взгляд. Там фиолетовых слив нет. Спросил я, подняв бровь. Нет. Тогда ладно. Ухмыльнувшись, я послушно закрыл глаза и открыл рот, приняв ложку очень вкусной каши. «Лучшая каша в моей жизни», — сказал я, открыв глаза. Фран пропустила критический удар. «Еще чуть-чуть и из нее дым пойдет. Ха-ха». Проигнорировав ее смущение, я снова открыл рот, как обнаглевший птенец, требующий еды от мамки. Съев все, что Фран приготовила, мы просто продолжили сидеть. Я снова обхватил ее руками и положил свой подбородок на ее голову. Если подумать, то ее высокие характеристики и высококалорийная еда хорошо на нее влияют. Я всегда рядом и не очень замечал изменения, но за это время Фран подросла. Возможно, когда скоро ей исполнится 15, она будет выглядеть почти на свой возраст. Если она станет красивой девушкой, я точно устоять не смогу. Что мне делать, проклятие? Из моих мыслей меня вывел тяжелый и шаркающий звук ног. Не то чтобы мы не заметили старика, который шел мимо нас, мы его просто игнорировали, но он решил изменить свой маршрут и подойти прямо к нам. «Вот мо, здесь чутко, но больше не могу», — сказал он и отломил кусок хлеба, что нес в руке, а затем протянул Фран. Девочка была так шокирована, что невольно приняла подачку, а уже затем сообразила, что происходит. «Как окраса маленько, живи, ладно». Улыбнулся старик и молча пошел дальше, полностью проигнорировав меня. «Какого хера?» Мы с Фран переглянулись друг с другом, а затем посмотрели на удаляющегося старика. «Максим Корнилин. Умрет через 10 дней. Какой любопытный старик!» «Не поняла», — сказала Фран растерянно. «Он тебе милостыню дал», — хохотнул я. «Но не нужно. Тогда зачем приняла?» Фран действительно растеряна. «Есть идея». «Можно, как хочешь», — усмехнулся я. «Пошли, посмотрим». Глава 72. Очень любопытный старик. Активировав сокрытие, мы пошли вслед за ним и быстро поняли, что он направляется к деревне новичков. Он ведь 7-го уровня, его внутренне пустит. Вот, что есть. Старик достал из кармана 10 монет выживания, а затем протянул их мужику, который его ждал. 10 монет, да. Скривился тот. Маловато. Его тон прямо пропитан презрением, но он взял монеты, сунул себе в карман и пошел внутрь деревни. Он хоть и 7-го уровня, но ему и ходить сложновато. Подумал я, смотря на сгорбившуюся спину старика. Переглянувшись с Фран, мы хотели войти внутрь, но тот мужик вышел довольно быстро. Вот. Он достал 2 килограмма риса в мешочке и бросил в сторону старика. «Обращайся. Благодарю, мил человек». Улыбнулся старик и поднял с земли мешочек риса, который ему нарочно не докинули. Затем поклонился и побрел в обратном направлении. «Ну ясно. Я понял, примерно. Мало, да». Фран посмотрела на меня и подняла бровь. «Одна монета — это 1 килограмм. Он не может войти в деревню и купить себе еды. Так что попросил, кого нашел. Хотя, тот факт, что он может убивать зомби в таком состоянии, похвален. Угу. Что будешь делать?» Спросил я, ухмыльнувшись. «Еще посмотрим. Посмотрим, так посмотрим». Вздохнув, я послушно последовал за активизировавшейся Фран. Нечасто у нее интерес к чему-то проявляется. Интересно, что она будет делать. Жил он довольно далеко. Учитывая скорость старика, шли мы довольно долго. У него был дом за городом, в месте, где до начала осады Симферополя жила небольшая группа выживших. Деда пришел. Стоило ему открыть дверь дома, как мы услышали топот и крик нескольких девочек. Они буквально окружили его и повисли на руках. Дверь закрылась, и мы не стали входить внутрь, но я успел усмотреть некоторые детали. Они были очень маленькие, скорее всего, они ровесники Фран. Может быть, минус 2-3 года. И все они скоро умрут. Через 5 дней после этого старика. Впервые я вижу такое долгое время на своем таймере. Это немного необычно. Этот старик охотится на зомби в своем состоянии, меняет монетки на еду, чтобы прокормить их, да. Протянул я. Его настойчивости и решимости нужно отдать должное. Я бы так не сделал, я это признаю. Но я также понимаю, что у нас просто очень разные ценности, и это не значит, что я не могу его понять. Будь этот старик молод, его желанию было бы несложно сбыться. Но сейчас он уже стар, он не сможет спасти ни себя, ни этих девочек. Наверное, внучек, Фран. Я снова спросил, что она собирается делать с этой булкой у нее в руках. Она в смятении. Ужин, можно. Ох, какой у нее любопытный взгляд. Ты хочешь их накормить? Я решил уточнить, что она имеет в виду. Угу. Она кивнула. Горшочек приготовлю. Усмехнувшись, я дал добро. Заодно и позвал двух отсутствующих, попросив Ран приготовить на всех. Тук. Хе-хе. Как легонько стукнуло. Исида тоже заметила, что Фран немного волнуется. За дверью, в которую мы постучали, раздались шаги. Чей путь мимо прошел? Прохрипел старческий голос. За хлеб. Спасибо, сказала Фран, от волнения даже встав на носочки. У нее в руках был большой дымящийся котелок, так что она выглядела немного комично. Спустя некоторое время молчания скрипнул засов и дверь открылась. У хозяина дома был очень усталый вид, но когда он увидел нас, то на его лице аж морщинки разгладились. Этмо, он тоже в ступоре, как и Фран. Оба поломались. Сегодня вы угостили ее куском хлеба. Я решил протянуть руку помощи. Так что мы пришли отплатить. Ухмыляясь, я потыкал пальцем в горшок, который держит Фран. Помню, да. Протянул старик, смотря на Фран. Так краса и юна не забыла этого старика. А вы? Он перевел взгляд на меня. Я тот, кто за все платит. Оскалился я. В это же мгновение мне прилетел подзатыльник от Исиды. Не слушайте его, мы друзья Фран. Она захотела прийти к вам в гости, так что мы пришли всем кланом вместе. Хо-хо. Старик засмеялся и покачал головой. Заходите, коли так. Мы вам рады. Послушно проследовав за ним, мы вошли в этот небольшой домик. Это действительно был дом старика. Стены, пол, мебель и ковер, все отдавало старым деревенским домом, в котором остановилось даже само время. Так юная леди сильна, раз в клане, а... Улыбнулся старик. Така мала, а путь тяжел. Мир сегодня страшен. Он помахал рукой и несколько голов, что торчали из двери неподалеку, вышли к нам в прихожую. Это девочки моего сына. Сюзи, Лена, Настя и... Он немного замялся. И валя. Они четверняшки. Сын был Аки-ювелир. Гордо и в нос закончил он представление. Четверняшки. Повторил я, потирая бровь. Действительно, как матрешки похожи. Фран возбужденно закивала. Четверешки. ПФ. Прямо дежавю. Поставив горшок с едой на стол, что очень удобно был расположен в прихожей, Фран и Исида сразу пошли налаживать контакт. «Скажите», — сказал я, смотря на свой таймер. «А валя, это от слова Валентин, да». Я поднял бровь и перевел взгляд на старика. «Хо-хо», — заметил-таки, глазастый. Старик смущенно отвел взгляд. «Сестры его балуют, вот и забаловали. Да и одежды немного, так что...» Мы все перевели взгляд на крайнюю четверешку, которая тоже смущенно отвела взгляд. «Круто, угу, номер те». Глава 73. Ароматный горшочек был очень привлекателен, так что мы очень быстро перешли к ужину. Тем не менее, каждый из нас то и дело бросал взгляд на этих четверешек, хотя и мысли у нас разделились по этому вопросу. Фран с Исидой были в восторге, а вот я и Бугай чувствовали себя странно, смотря на четверых, одинаковых девочек.